горело солнце в пепелищах и пожарах. Ветер пел тревогу, бою било по вискам метель. Да кипело недовольство завратившую простудой. Ветром высланы дороги, ветром выслана постель. Горьким вином напоили до вина. Грозным взрывом расцветала по весне моя страна. Горьким вином напоили до вина. Грозным взрывом расцветала по весне моя страна. Расступаясь тучи под напором рваных глоток, свирепела власть паскуда в морду тыкала стволом. Да картавили экраны про угрозу экстремизма. Ворог чуял свой конец, уж весь поднялась топором. Грозным взрывом расцветала по весне моя страна.